Вам следует радоваться, а вы скорбите». И, обратившись затем к Бао Юю, продолжала: «А вы, дядя Бао Юй, в другой раз не хвалите так Дзяланя, а то можете испортить его. Он ведь еще ребенок, ничего не смыслит. Разве он поймет, почему вы любите и жалеете его? Если вы будете часто говорить об его успехах, он зазнается и перестанет стараться». «Ли Вань права», — сказала Бао Юю матушка Дзя. «Дзялань еще мал, хвалить его особенно не нужно. Но и относиться чересчур строго к нему не следует. У ребенка смелости мало, и если его слишком понуждать, он может заболеть, и все наши старания пойдут на смарку». На глаза Ли Вань навернулись слезы, но она поспешила смахнуть их. В этот момент Дзя Хуань и Дзя Лань пришли справиться о здоровье матушки Дзя. Дзя Лань поклонился своей матери, а затем стал возле матушки Дзя, готовый в случае надобности ей услужить. «Я только что слышала от твоего дяди Бао Юя, что ты придумывал удачные парные фразы, и учитель тебя похвалил», — сказала ему матушка Дзя. «Это правда?» Дзялань ничего не отвечал и только посмеивался. «Ужин готов», — вдруг объявила Юань Ян. «Какие будут распоряжения, почтенная госпожа?» «Пригласите тетушку Сюэ», — приказала матушка Дзя. Хупо тотчас же послала одну из младших служанок в комнаты госпожи Ван за тетушкой Сюэ. Между тем Бао Юй и Дзя Хуань ушли, Суюнь с помощью девочки-служанки убрали со стола игру, Ли Вань по-прежнему стояла поблизости, собираясь прислуживать матушке Дзя за ужином, Дзя Лань находился возле нее. «Садитесь, будете ужинать со мной», — пригласила их матушка Дзя. Ли Вань почтительно кивнула. Вскоре стол был накрыт. Появилась девочка-служанка, посланная за тетушкой Сюэ, и доложила матушке Дзя. «Наша госпожа велела сообщить вам, что тетушке Сюэ приходится заниматься делами дома и здесь, и она не имеет возможности часто навещать вас. Сегодня после ужина она сразу ушла домой». Тогда матушка Дзя посадила возле себя Дзя Ланя, и все приступили к ужину. Но об этом мы рассказывать не будем. После ужина матушка Дзя прилегла на кровать и завела беседу о разных пустяках. В это время вошла девочка-служанка и что-то прошептала на ухо Хупо. Та подошла к матушке Дзя и доложила: «Старший господин Дзя Джень пришел справиться о вашем здоровье. Поблагодарите его за внимание и скажите, что поскольку он целый день был занят и устал, пусть идет отдыхать», — отвечала матушка Дзя. Девочка передала слова матушки Дзя старухам-служанкам, а те, в свою очередь, сообщили их Дзя Дженю, после чего он удалился. На следующее утро Дзя Джень снова занялся делами. Слуги, дежурившие у ворот, один за другим являлись к нему и докладывали о неотложных делах. Потом появился мальчик-слуга, который сообщил: «Староста из поместья прислал фрукты». «Есть список присланного», — осведомился Дзя Джень. Мальчик протянул ему бумагу, в которой перечислялись свежие фрукты, а среди них попалось также несколько сортов овощей и дичи. «Кто ведал раньше приемом подобных вещей?» — спросил Дзя Джень, пробежав список глазами. «Джоу Жуй», — поспешил сообщить привратник. Дзя Джень распорядился позвать Джоу Жуя. «Проверь, все ли есть, что указано в списке, и отправь